Глава 49. «Что это было?» Дожидаюсь Таю внизу у кабины лифта. «О чем ты?» Замирает она напротив, явно не ожидая меня встретить. «Веник этот и хлыщ, что его подарил». Говорю спокойно, хотя внутри все разъедает ядовитой ревностью. «Ах, это?» — улыбается. «Заказчик банкета и виновник праздника». И смотрит прямо, открыто, будто это в норме, чтобы ее подвозили какие-то уроды. И с каких пор виновники корпоративов лично подвозят приглашенных артистов? Дышу тяжело, понимая, что слетаю с катушек, но ничего не могу с собой сделать. «Может, хотя бы в лифт зайдем?» — хмурит светлые брови. Сжимаю крепче челюсти, бросая взгляд на консьержа, что изо всех сил пытается делать вид, будто не подслушивает. «Заходи». Сквозь зубы бросаю я, пропуская ее вперед. Двери лифта закрываются, и мы остаемся наедине. Тая прижимает букет к груди, будто пытаясь создать барьер между нами. «Ты что, ревнуешь?» — спрашивает она, поднимая на меня серые глаза. «Нет», — вру. «Просто интересуюсь, кто так любезно подвозит мою девушку, напрашиваясь получить в табло». «Он просто фанат, Вадим!» — с улыбкой на губах чертит по моему лицу линии. «Он просто хотел пообщаться, а на банкете для этого нет условий. Ничего больше». «Фанаты не дарят букеты за 100 000. Замечаю, бросая взгляд на экзотические цветы, которые явно стоят, как чей-то месячный оклад». «А ты эксперт по ценам на цветы теперь?» — вздыхает она. «Я эксперт потому, как мужики смотрят на тебя. И этот», — сжимаю кулаки, вспоминая его довольную ухмылку, «явно представлял, как ты выглядишь без этого платья». «Вадим!» — голос Таи становится тверже. «Хватит! Я не давала тебе повода не доверять мне». Лифт останавливается на нашем этаже. Выходим в коридор, и я молча следую за ней к квартире. Она вводит код, заходит внутрь и ставит букет на консоль. «Ладно», — поворачиваюсь к ней. «Может, я перегнул, но, черт возьми, Тай, после всего, что происходит, мне просто страшно». Выражение ее лица становится мягче. «Чего ты боишься?» «Что однажды ты поймешь, что не хочешь жить в этом бардаке. Что устанешь от моих проблем, от Лики, от ребенка. Голос срывается. «И тогда какой-нибудь ублюдок на Роллс-Ройсе покажется тебе лучшей альтернативой». Тая подходит ко мне, берет за руки. «Ты идиот», — говорит тихо. «Я выбрала тебя не потому, что у тебя нет проблем. Я выбрала тебя, несмотря на них. Но...» «Нет, но...» — прерывает она. «Да, сейчас все сложно. Да, я завидую Лике, потому что она станет мамой твоего первенца. Хотя об этом мечтаю я. Чтобы только я носила статус матери твоих детей. Пусть мне больно думать, что у вас будет общий ребенок, но я не собираюсь сдаваться, потому что ты все равно мой». Ее слова отогревают тот лед, что сковал внутренности, но тревога не уходит. «А если тест подтвердит, что ребенок мой?» — спрашиваю. «Тогда это перестанет быть твоей проблемой». «А если...» — глотаю. «Если я окажусь плохим отцом?» «Ты не будешь плохим отцом», — улыбается она. «Ты будешь тем, кто приносит ребенку кучу подарков, учит его баскетболу и рассказывает дурацкие шутки». «А Лика?» «Лика — его мать. И да, это будет нелегко. И я не собираюсь делиться тобой как мужчиной. Но ребенок, он заслуживает такого отца, как ты». Я притягиваю мушку к себе, чувствую, как тревога понемногу отступает. «Спасибо», — шепчу в ее волосы. «За что?» «За то, что ты есть». Она смеется, и этот звук разгоняет последние тучи. «Ладно, герой», — отстраняется. «А теперь расскажи, как прошла встреча с ребятами». «Ах, да», — хмыкаю. «Они советуют сделать тест ДНК». «И? Ты решился? Ты же доверяешь Лике». «Да, завтра». Она кивает, но в ее глазах мелькает что-то нечитаемое. «Хорошо. Ты считаешь, что это низко?» «Нет. Я считаю, что мы имеем право знать правду». Мы замолкаем. В голове крутятся мысли о завтрашнем дне, о Лике, о возможных результатах. Но сейчас здесь, в этой квартире, есть только мы. И пока мы вместе, все остальное можно пережить.